Глава 23. «Мне кажется, мы спустились ниже уровня метро», — озвучу я опасения. «У метро бывают разные уровни», — сухо поясняет котяра. «И мы идем дальше. Наконец оказываемся в начале длинного коридора. Но очень длинного, конца не видно. Мордоворот-привратник плюет на ладони и берется за ручки строительной тачки, припаркованной у стены. Хорошая такая тачка, вместительная, на двух колесах. В таких тачках возят песок, цемент или щебень. В этой же конкретной тачке какой-то сундук. Реально сундук. Слышь, котяра, не выдерживаю. Ты заодно решил перепрятать золото Колчака? Очень смешно, котяра хмыкает. Это арт-вик, отпугивающий скрипунов. О, впечатляет. Кстати, давно хотел спросить, а почему эти артефакты такие огромные? Они же вроде магические. Вроде же магические вещи громоздкими быть не должны. Спроси, что полегче, кривится котяра. Эти арты, по идее, стационарные. Вмуровываются в здание или на фонарях крепятся. Гвозди на них держат монополию. Туда вопросы, там ответы. Припоминаю, что у гвоздей, которых мы кончили в особняке, были артефакты, способные и обездвижить скрипуна, и сделать его плотным. И эти игрушки были совсем не огромными. А, впрочем, может, все дело в цене? Вещички-то магические, для таких стоимость может оказаться обратно пропорциональной размеру и весу. Все равно не вижу смысла всю дорогу толкать эту хрень. Мы тебя скрипунам в обиду не дадим. «Я в вас не сомневаюсь», — поясняет котяра. «Но я вас отведу и оставлю. А мне еще потом обратно возвращаться». «Ну, как скажешь». «Соглашаюсь. В конце концов, котяра здесь рулит. Я-то так, пассажир». Мы идем по коридору, что кажется бесконечным. У Мишки над головой светится магический шарик света, слегка разгоняя тьму шагов на 10, не больше. Замыкающим идет котярин мордоворот и катит отчаянно скрипящую тачку. Несмотря на окружающий индустриальный бетон, скрип тачки и одинокий магический светильник создают таинственный антураж этакого гномьего шахтерского забоя. Одним словом, романтика. Начинают встречаться развилки. Но котяра направляет уверенно, явно знает дорогу. Какой-то миг вываливаемся в большой тоннель, здесь по-другому, и очень знакомо пахнет, вижу уходящие вдаль рельсы. Мы таки пришли в метро, уточняю. Ага. Так ведь скоро утро начнут ходить поезда. Не переживай, Вик, мы почти дошли. И действительно, в 20 шагах нас поджидает самоходная дрезина, тележка на железных вагонных колесах. Возле нее с ноги на ногу переминается позевывающий гоблин. Заждался, видать. Знакомьтесь, сообщает котяра без тени шутки. Бугор, гоп гоблинской артели по прозвищу Свищ. Прошу любить и жаловать, он ваш гостеприимный хозяин. Смешок я с трудом, но сдерживаю. Не главарь, не босс, а именно бугор. При этом мелкий, как прыщ, пардон, свищ. В общем, постараться пришлось, чтобы сдержать смешок. Мишка, Люта и я грузимся в самоходную тележку. Гоблин активирует магический двигун, и тележка, погромыхивая колесами на рельсах, начинает резво набирать скорость. Котяра машет нам на прощание рукой, гоблин начинает напевать. «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает». Я все-таки не выдержал и хмыкнул. Гоблин мою ухмылку заметил, заулыбался, как звезда эстрады, и запел. «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». Надо сказать, песню он подбирает в тему. Мы едем на приличной скорости, да в открытой телеге. Как говорится, с ветерком, реально как в кабриолете. Уже через несколько минут подростки начинают подпевать гоблину и смеяться над его незатейливыми шутками. Что сказать, забавный парень, даром что бугор воровской гильдии. Минут через 40 Свищ сбавляет скорость. «Все», — поясняет он, — «здесь уже поезда не ходят, только мы тут ездим». Вскоре телега останавливается. Выгружаемся и снова ныряем в боковой тоннель без рельсов. Свищ ведет нас еще минут 15 по явно обжитому подземелью. Видны следы пребывания разумных. Обертки, огрызки, окурки и бутылки. Изредка попадаются сами разумные. Само собой, гоблины, как правило, пьяные. Мы идем по тому же тоннелю, но теперь с обеих сторон он облеплен дверями, как самодельными заплатами разных форм и размеров, установленными в кривь и в кось, запертыми и разинутыми. Хорошо, что карта отрисовывает все перемещения. Сам я бы давно запутался. Вот ваша хата. Гоблин отпирает дверь. Располагайтесь, обживайтесь. Сейчас, кухаря задачу, подгоним вам царский завтрак. Спасибо, мы и поели, отвечаю сдержанно. Меня начинает напрягать располагающая улыбка этого гоблина. Слишком открыто он улыбается для бандитского главаря. Доводилось мне встречать таких, развлекает и веселит тебя всю дорогу. А потом оказывается, что последним смеется именно он, остальным к тому времени уже не до смеха. «Как скажешь». Шутовская маска на мгновение слетает с гоблина, обнажая действительное его лицо, расчетливое, безжалостное и совсем невеселое. «Котяра сказал, мы здесь не за даром будем отдыхать», продолжая расставлять точки над «и». «Правильно сказал». Свищ бросает на меня быстрый взгляд. «Когда возьметесь за дело?» «А чего тянуть? Мы привычные. Ночью работаем, днем отсыпаемся». Может, мне показалось, но гоблин глянул на меня одобрительно, вроде как симпатии. «Сейчас пришлю к вам Шустрилу, проводит». Гоблин еще раз пробегает взглядом по нашим фигурам. Может, он и пытается выказать себя валенком. Но я-то вижу, взгляд у него цепкий. «Если что, обращайтесь». «Котяра за вас вписался. Для котяры мы делаем подгон со всем уважением». Свищ уходит, я с облегчением выдыхаю. Непрост. И лучше с ним не шутить совсем. Даже в шутку с ним шутить не надо. Котяра вон при встрече был предельно серьезен, а у торгашей на такие вещи особое чутье. Осматриваю хату. Небольшая, но и не склеп. 4 топчана, стол, пара грубых лавок, есть приточная вентиляция и даже санузел. Не отель, но лучше, чем в грязном цехе на пыльных тюках. Опять же, котяра с голодухи загнуться не даст. Перезимуем? Любопытно, Луна бы согласилась на такие условия. Даже лишний топчан имеется. Нафиг, лезет же в голову дурные мысли. Нечего Луне здесь делать. Вежливый стук в дверь сигнализирует, что прибыл наш проводник. Кивком головы показываю ребяткам следовать за мной и выхожу за дверь. Мишка с Лютой немного удивлены моей сдержанности, но глупых вопросов не задают. Взрослеют ребятки прямо на глазах. Отправленный свищом Шустрила смешить нас не пытается, песнями и анекдотами не развлекает. Быстрым шагом семенит по подземным ходам. Мы молча поспеваем. Минут через 20 останавливаемся перед крупным зевом, забранным сплошными тяжелыми воротами. Там скрипунов много, лютых. Те, которые сами вылазят, мы их тут окончаем, а внутрь не идем. Ну да, перед воротами что-то вроде боевого поста из нескольких вооруженных гоблинов. «Отпирай», — говорю, — «а как войдем, запирай обратно». «Вы это», — гоблин отодвигает тяжелую задвижку, — «обратно пойдете, так постучите. Тут-то всегда наши есть. Услышат, так откроют». «Ага», — успокаиваю я, — «постучим, не переживай». Заходим в тоннель. Ворота за нашими спинами торопливо захлопываются. Мишка зажигает световой шарик. «И здесь тоже рельсов нет, понимаешь?» — удивляется Люта. «Это не метро. Нам пофигу, что рельсов нет. Главное, чтоб скрипуны были. Мало ли тут тоннелей». Обозначают односторонний пофигизм нашей командной позиции. «Готовы, молодежь? Попрыгали!» Ну, что сказать. Подземные скрипуны имеют существенные отличия от наземных. Если на поверхности нам попадались твари человекоподобные, прямоходящие, с признаками мутации в какого-нибудь зверя, то здесь под землей только крысы, крысы и еще раз крысы. Зато всех мастей, видов и размеров. Мишка с Лютой быстро провели классификацию, разделив их на три основных вида. Крысы огромные, бегемотообразные, толстоногие, танки. Крысы приземистые, мускулисто-массивные, похожие на кабана и набирающие тараний разбег по прямой. Дамагеры, дилеры. Крысы ягуароподобные, гибкие, тощие, невероятно верткие, роги. С игровым сленгом я знаком плохо, но тут и так все понятно. Тяжелые танки, пробивные, дамагеры и верткие роги. Не спутаешь. Я ожидал легкую прогулку, успел привыкнуть, что скрипуны нам не соперники. И первые сотню шагов, пока скрипуны лезли на нас поодиночке, так и было. А потом они резко поумнели и начали сбиваться в стаи. Первая же организованная атака заставила понервничать. И ведь твари сообразительные ломанулись на нас сбоку прямо из стены, фактически застали врасплох. Благо, Люта реагирует быстро, опутывает шипосты лозой, передовых противников, и задние половины их туш застревают в стене. Следом подключается Мишка. Мне приходится выполнять функцию телохранителя и отбиваться от кошачьеподобных рог, которые сигают даже с потолка. Кабы не моя прокачанная резкость, не знаю, чем бы закончилось это столкновение. Постепенно напор твари начинает ослабевать. Люто магичит с шальными глазами, как стахановский передовик производства. Мишкины молнии шарашат целыми каскадами. Они плохо уже прокачались, мои ребятки. Отбились. И как я ни старался не подпускать вертких гадов, Раны получили все. Рекомендация. Рекомендация. Для ускорения заживления ран и подавления мутагенных изменений в поврежденных тканях используйте самоинъекции. Эпена есть. Следуй совету системы. Мишка с Лютой тоже потихоньку восстанавливаются. Понимаю теперь, почему гоблины зареклись сюда соваться. Скорепоны здесь уровнями выше и организованнее, чем на поверхности. И я не уверен, что нам самим следует идти дальше. «А что еще остается-то?» — возражает Мишка. «Но мало ли, делаю неопределенный жест. Мишка прав, надо чистить дальше, понимаешь?» Молодежь высказал за продолжение крестового похода, и я чешу репу. Что надо идти дальше, я согласен, но тактику нужно менять. «Значит так», — сообщаю решение. «Я иду впереди, вы в 30 шагах сзади, я буду наживкой. Вы подключаетесь, когда начнется замес, когда скрипуны на меня это, как ты там говорил, согрономятся, согрятся, Вик. А ты выдержишь?» Мишка хмурится, ему не нравится идея прятаться за моей спиной. «Я-то как раз выдержу. А главное, мне не придется отвлекаться на защиту ваших бренных тушек». Мои доводы пусть не сразу, но были приняты. Я пошел впереди, и новая тактика показала свои преимущества. Когда из стены на меня вывалилась крысиная орава, я крутился, уворачивался и отбивался от вертких противников, а Мишка люто, стоя на безопасном расстоянии, методично прикончили свиноподобных, а затем в несколько приемов затюкали здоровенного бегемота. Его не спасло даже то, что пару раз ему удавалось разорвать Лютины путы. Она тут же пеленала его снова. Второй раунд прошел гораздо менее болезненно. Я получил несколько легких ранений, подростки не царапины. Они только пожаловались, что во время боя я передвигался слишком быстро и непредсказуемо, и им приходилось сдерживаться, чтобы я ненароком не попал под дружественный огонь. «Хорошо, учту, на будущее». Соглашаюсь, и когда пошла следующая атака, стараюсь не оставаться в гуще врагов, окруженным тварями, а постепенно смещаюсь на периферию основного скопления, предоставляя ребяткам для атаки групповые цели. Так вышло намного лучше. Мишка и Люд отработали со 100-процентным потенциалом, а мне, в сущности, приходилось не столько сражаться, сколько носиться кругами и акробатничать на стенах, удерживая на себе внимание противника. «Это называется кайтить», — сообщает Мишка с довольным видом. «Ты не умничай, умник выискался», — ворчу беззлобно. «На самом деле я доволен. Тактика оттачивается и совершенствуется. Это главное. Я получил 26-й уровень. Опыт льется щедро, противники большие, толстые и многочисленные». А через полчаса взял 27-й и сразу вложил 2 очка способностей, подняв видение ауры до 3-го ранга. Теперь меня врасплох застать еще труднее. Готовящуюся атаку вижу сквозь толщу грунта в 30-метровом радиусе. Время от времени коварные лазутчики предпринимают попытки атаковать снизу, прямо из-под земли. Куда там? Все их маневры вижу прекрасно и успеваю подстроиться. Продолжаем движение по тоннелю. И я жалею, что не узнал заранее его длину. Как далеко нам топать? Впрочем, неважно. Отпашем смену, уйдем, потом вернемся и дочистим. После 2 часов непрерывных сражений, взяв 28-й уровень, интересующий ребят, не пора ли возвращаться? Но подростки единодушно настроены идти дальше. Туда-сюда ходить, сколько времени потеряем, понимаешь? Понимаю, но отдыхать тоже надо. Усталость накапливается, повышается вероятность ошибки. Так давай отдохнем, с готовностью предлагает Люта. Я тебе чайку налью, понимаешь? Вообще-то мы недавно делали бутербродный перекус с чаем, и я имел в виду полноценный отдых. Но вижу, ребята рвутся в бой. Сами-то как? Все же уточняю. Мы в порядке. Ладно, идем дальше. Взяв 28-й, поднимаю сопротивление энергетическим воздействием до 2-го ранга. Урон от крысюков-скрипунов заметно снижается. От быстрых, вертких, но сравнительно слабых ягуаров, как я их называю, и бегать-то лень. Ну, подумаешь, кошак когтями полоснул. 15 минут на регенерацию, я как новый. И мы идем дальше. Пробиваемся с боями еще около 4 часов, а затем сходу вступаем в сражение с каким-то монументальным, крокодилообразным крысом. Крокодайл настроен серьезно, претендует на звание противника дня. Рвется из пут, неплохо держит удары молнии. Я сначала хотел отдать его на откуп ребятишкам, но в итоге пришлось тоже поучаствовать. Массовых атак, как у Мишки и Люты, у меня нет, зато от моего резака никакая крокодилья шкура не спасет. Я не понял, добив скрипуна, ошарашенно кручу башкой. А дальше куда идти? С 3 сторон нас окружают стены. Поздравляем! Вы зачистили локацию, вы получили опыт, вы получили уровень. Группа получила 4200 монет. Есть вероятность получить добычу. О как! Это, оказывается, был босс локации. А я не отдуплил. Устало присаживаюсь на корточки. Молодежь, добычу проверьте. С такого красавца должно упасть что-нибудь ценное. Мишка люто с готовностью кидается к трофеям, а я открываю профиль. Получил 30 уровень. Пора вкладывать добытые потом и кровью очки в усиление меня любимого. В отношении способностей раздумывать особо не о чем. Два накопленных очка, сопротивление энергии, оно себя неплохо показало. Уровень 30. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела. 1 эпена в 10 секунд. Особая специализация. Кровопийца. Силы. Сила напряжения 25 единиц. Взрывная резкая сила 30 единиц. Выносливая сила 25 единиц. Сила телесной крепости 25 единиц. Эпена 20. Свободных очков характеристик 6. Способности. Сопротивление ядам 3 уровень. Регенерация 3 уровень. Каменная кожа 2 уровень. Метаболизм 4 уровень. Усиление костной ткани 3 уровень. Сопротивление ментальному воздействию 2 уровень. Диагностика крови 2 уровень. Сопротивление мутациям 3 уровень. Ночное зрение 1 уровень. Видение ауры 3 уровень. Сопротивление энергетическим воздействиям 3 уровень. Особые способности. Клыки вампа 3 уровень. Резак темной пустоты. Свободных очков способностей 0. В дальнейшем придется копить очки способностей аж 4 уровня и решать, что важнее. 4-й ранг сопротивления энергии, ибо пока не ясно. А будет ли он актуален, этот 4-й ранг? Или брать 4-й клык вампа? Повышение ранга клыка может дать что-нибудь новенькое, непредсказуемое, но при этом очень полезное. А вот силами я подвис уже сейчас. 6 накопленных очков, и пока не знаю, ВП-ну их вгонять или тело прокачивать. Сегодня недостатка ВП не испытывал. Скрипуны шли потоком, успевал восполнять запасы за счет своего кровопивца. А если опять придется ныкаться от разумных, хитрых и весьма осторожных существ, обладающих чувством самосохранения и не спешащих делиться со мной силой? В этих подземельях потенциала еще уровней на 10, край на 15. Потом мы их просто перерастем. И вот боязно прямо. Вложу сейчас эти очки, не взвесив, не продумав, не просчитав. А потом буду локти кусать. В общем, еще не решил. Оставлю пока свободными.